можно, подходя к ним скептически, доказать также и противоположное. С этой стороны Юм и подвергает рассмотрению правовые, нравственные, религиозные определения и оспаривает их абсолютную значимость. А именно, если признаем в качестве предпосылки, что наше познание происходит из опыта и лишь то, что мы получаем из него, мы должны считать истинным, то мы, правда, найдем в нашем чувстве ощущение, например, что убийца, вор и так далее должны быть наказаны. А так как это чувствуют и другие, то это становится общезначимым. Но Юм, подобно античным скептикам, ссылается на различие мнений у различных народов. У различных народов и в различные эпохи признавались справедливыми различные поступки. Существуют народы, не ощущающие чувства несправедливости при воровстве, например, лакедемоняне, так называемые невинные племена южноокеанских островов. То, что у одного народа считается безнравственным, постыдным и религиозным, не считается таковым другим народом. Так как такого рода суждения основаны на опыте, то значит один субъект имеет, скажем, такой опыт. Находит, например, в своем религиозном чувстве данное определение Бога, а другой субъект имеет об этом другой опыт. Мы имеем привычку считать данные поступки правовыми и нравственными, а другие имеют другие привычки. Поэтому если истина основывается на опыте, то определение всеобщности, самостоятельной значимости, максимы и так далее происходит из какого-то другого источника, не имеет своего оправдания в опыте. Юм, значит, и объявил этот род всеобщности, равно как и необходимость, больше лишь субъективными, несуществующими объективно, ибо привычка именно и есть такого рода субъективная всеобщность. Это важное и остроумное замечание относительного опыта, принимаемого как источник познания, и это положенное Юмом начало послужило исходным пунктом кантовских размышлений. Юм затем распространил свой скептицизм на понятия и учения о свободе и необходимости, на доказательство учения о бытии Божием. И в самом деле здесь скептицизм имеет перед собою широкое поприще. Такому способу рассуждения, исходящему из мыслей и возможностей, можно в свою очередь противопоставить другое рассуждение, и одно рассуждение не сильнее другого. Все то, что метафизически якобы устанавливается относительно бессмертия, Бога, природы и так далее, лишено такого настоящего основания, на каковом, по притязанию метафизики, оно покоится. Ибо умозаключения, посредством которых доказываются эти утверждения, суть субъективно образованные понятия. Там же, где имеется некоторая всеобщность, она не содержится в вещи, а есть лишь субъективная необходимость, представляющая собою исключительно только привычку. Это заключение, таким образом, необходимо приводит Юма к удивлению по поводу состояния человеческого познания, ко всеобщему недоверию и скептической нерешительности. Это, разумеется, немного. Состояние человеческого сознания, которое вызывает удивление у Юма, он определяет ближе так, что в нем имеется противоборство между разумом и инстинктом. Но этот инстинкт, обнимающий собою многие способности, склонности и так далее, многообразно обманывает, и разум это обнаруживает. Но, с другой стороны, разум пуст, не имеет собственного содержания и собственных принципов, и когда дело идет о каком-нибудь содержании, ему приходится держаться указанных склонностей. Таким образом, разум не имеет в себе критерия, на основании которого он разрешил бы в ту или другую сторону спор между различными влечениями, равно как и между собою и влечениями. Все, значит, выступает в форме неразумного, мыслимого нами бытия. Истинное и справедливое в себе не содержится в мысли, а носит форму влечения, склонности.